а вы на моем месте смогли бы ответить? Может быть, вам известно, как именно требуется отвечать, чтобы врач остался доволен? Если вам известно, научите меня. Ведь молчу я не потому, что мне так нравится. Все эти вопросы обращены прямо к читателю. Как же он ответит на них? Что посоветует несчастному сенсею? Но читатель не знает ответа, потому что он, как и сенсей, не понимает, чем кончился поединок с многоруким существом, потому что его, как и сенсея, потрясли большие матрешки, выпрыгивающие из малых. Таковы горькие уроки логического фехтования, последствия софизмов, побед, оборачивающихся поражениями, и отступлений, которые готовят разгром. Несмотря на всю многозначность романа «Совсем как человек», основная его мысль совершенно конкретна. Сенсей терпит поражение не в словесных схватках. Его печальный финал не есть следствие одного лишь нервного потрясения. Даже неуловимо приближающаяся к Марсу ракета, нависшая над ним дамокловым мечом, поскольку безжизненный Марс выбивает почву из-под ног радиопрограммы «Здравствуй, марсианин», всего лишь повод для крушений, а не их причина. Сенсей не выдержал столкновения с окружающим его миром, миром вещей и денег, мимолетных сенсаций и искусственного раздувания бумов, с миром, где человек всего лишь необходимый придаток машины, который легко заменить другим, новым, еще не налаженным механизмом. Между машинами, между узлами и деталями машин нет и не может быть взаимопонимания. Взаимопониманию людей, каждый из которых ясно осознает свою принадлежность к человечеству, посвятил Коба Абе свою необычную книгу, жесткую и правдивую, как и все его творчество. «Гибель дракона» Сакё Камацу написана в ином ключе и куда ближе к традиционной научной фантастике. Но и этому роману присущи глубинный подтекст и парадоксальная логика сутр. В токийском районе Асакуса есть храм милосердной богини Каннон, построенный из стволов криптомерий. Перед входом стоит бронзовая курильница, окутанная благовонным дымом можжевельника, отгоняющего всякую скверну. Рядом, окруженный замшелыми валунами, колодец. Прежде чем взойти на ступени храма, богомольцы нагоняют на себя дым, напоенный беспокойной горечью, и, зачерпнув серебряным черпаком из колодца, очищают свое дыхание колодезной водой, от которой стынут зубы и тревожно заходится сердце. Под темные своды святилища, где перед изображениями многоруких богов угольками тлели благовонные палочки, я вошел вместе с Сакё Камацу, популярнейшим фантастом Японии. Было это в год пса и металла, что соответствует 1970 году принятого у нас григорианского календаря. По красной печати, которой пожилой буддийский монах деловито отметил наши буклеты с описанием храмовых святынь, я легко могу установить месяц и число. Для меня тот незабываемый день в известной мере стал знаменательным, потому что именно тогда я впервые увидел непередаваемое чудо — каменный сад. Случилось это уже под вечер, когда в закатной позолоте четко вырисовываются контуры загнутых черепичных крыш, но уже неразличимы тени и летучие мыши, устремившись на ночную охоту, чертят в воздухе стремительные фигуры. Проделав на Тойоте модели Кроун с телевизором и кондиционером бог знает сколько километров по скоростным токийским эстакадам, мы с Камацу оказались вдруг перед высокой стеной из грубого камня, за которой четко вырисовывались в холодеющем золоте почти черные сосны и криптомерии. Ускоряя шаг, мы пошли по уложенной неровными каменными плитами тропе к Торию, воротам, выполненным в виде знака неба. Что я знал тогда об учении дзен? Очень немногое. Мысли мои были смутны, ожидания ошибочны.